Маневры. В кресле второго пилота Гоша ощущал себя не слишком уютно. Нельзя сказать, чтобы он не доверял Марине как космическому пилоту, ибо опыта вождения инопланетных разведывательных шлюпок у него не было. Но все же он нервничал. Если что-то двигалось со скоростью больше, нежели та, с какой Гоша привык ходить пешком, он предпочитал сидеть за рулем. Сейчас его угнетало отсутствие такой возможности. И не только это. «Марина, я, наверное, дурак». «Почему?» «Не знаю. Мы ведь, скорее всего, погибнем». «Не исключаю такой возможности. Ты достаточно спокойно к этому относишься». «На кону жизнь двух цивилизаций. И она зависит и от моего спокойствия в том числе. Да и ты тоже не особо суетишься». «У меня работа такая», — сказал Гоша. «И у меня такая работа», — сказала Марина. «В каком-то смысле мы с тобой коллеги». «Ты разведчик, а я контрразведчик», — сказал Гоша. «Но мы оба работаем ради безопасности наших народов». «Вот об этом я и хотел поговорить». «О безопасности?» «Нет», — сказал Гоша. «О твоем народе». «Что тебя интересует?» «Сказал Гоша. Может быть, это не слишком тактичный вопрос, но я хотел бы знать, каков твой статус в цивилизации Египта». «С момента активации я становлюсь полноправным гражданином нашей планеты». «Ага», — подумал Гоша. «А я-то опасался, что она фигурирует в бортовом списке как вещь. Предмет высокоточного оборудования, например». «Но ты хочешь спросить что-то еще? — заметила Марина. «Хочу заметить, что ты слишком, как это помягче сказать, заторможен. Я имею в виду для контрразведчика. Видишь ли, я торможу, когда речь идет не о моих профессиональных интересах», — признался Гоша. «У меня к тебе личный разговор». «Тогда говори. Через 40 минут мы будем на лунной базе, и нам будет вообще не до разговоров». «Да», — подумал Гоша, — «этого я и боюсь, что нам будет не до разговоров, а потом нас вообще могут убить. И один вопрос так и останется невыясненным». «Но как его задать?» «Я знаю, что это звучит глупо», — сказал Гоша. «Разумом я понимаю, что твой нынешний облик ничего не значит, и на самом деле ты совсем не та молодая привлекательная женщина, которую я вижу, а...» «Механизм», — подсказала Марина. Гоша сделал вид, что его очень интересует картина, открывающаяся из иллюминатора. «Машина», — сказала Марина. «Искусственный объект», — сказал Гоша. «Но я... Ты способна испытывать эмоции?» «Конечно. Это необходимые условия для правильной эксплуатации». «Но способна ли ты испытывать эмоции вне сферы своей компетенции?» «Интересный вопрос», — сказала Марина. «К чему бы он?» «Ты мне нравишься», — выпалил Гоша. «И только?» Марина кокетливо вздернула бровь. «Нет», — сказал Гоша, — «ты мне так сильно нравишься, что это меня пугает. Так сильно, как мне никто раньше не нравился. Разумом я опять-таки понимаю, что испытывать такие эмоции к тому, что не совсем женщина, да еще имеет инопланетное происхождение, не слишком разумно. Но контролировать свои чувства я не могу. По крайней мере, это чувство». «Забавно», — сказала Марина. «Меня тоже кое-что пугает». «Что?» «Что я, искусственный, как ты выразился, объект, испытываю некоторые эмоции по отношению к объекту естественного происхождения, да еще ставшего продуктом эволюции другой планеты». «Какие именно эмоции?» — спросил Гоша. И когда он получил ответ не словами, а неким вполне определенным действием, он подумал, что в сущности зависший на орбите его родной планеты боевой имперский крейсер является всего лишь досадной мелочью, и думать надо совсем о другом. Витя Белый спал на кожаном диване, когда его аккуратно потрясли за плечо. Открыв глаза, он увидел одного из пацанов, а кого он еще мог увидеть, который пытался сделать многозначительное лицо. Непривычные к таким упражнениям мышцы повиновались плохо. «В чем дело?» — спросил Витя, находясь на грани между сном и явью. «Стучат», — сказал пацан. «Кому?» — спросил Витя. «Кому тут вообще можно стучать?» «Никому, а куда?» — сказал пацан. «В дверь». «Ты себя хорошо чувствуешь?» — спросил Витя. «Мы на Луне! За дверью вакуум!» «И это подозрительно вдвойне», — сказал пацан. Пришлось просыпаться окончательно и идти разбираться. Когда Витя оказался на месте событий, вокруг шлюза собрались почти все обитатели лунной зоны. Из шлюза доносился стук, приглушенный наличием внутренней двери. «Мы бы открыли», — сказал пацан. «Но без тебя, сам понимаешь». «Понимаю», — сказал Витя. «Странное дело». «Обычно пополнение прибывает другим путем», — подумал он. «Кто-то пришел снаружи». «Кто?» «Американские космонавты предприняли второй полет на спутник Земли?» «Или Вите, наконец, предоставилась возможность пообщаться с организатором всей этой затеи?» «Открывайте», — решительно сказал он. Витя считал, что после того, как он оказался заброшенным на Луну, его уже ничего не сможет удивить. Ну, вообще ничего. Он бы даже не удивился, если бы стучащим в дверь оказались маленькие зеленые человечки с Марса или амебообразные обитатели Ганимеда. И даже если бы это оказался министр внутренних дел, готовый принести свои извинения за лунное гостеприимство. Но визитеров оказалось двое. Один из них носил легкий скафандр, который Витя видел раньше только в фантастических фильмах. Другой же обходился без скафандра вообще. И почему-то не умирал от отсутствия воздуха и переохлаждения. Витя обоих знал. В смысле, одного знал, другого просто видел. Но он никогда не мог бы себе представить, что когда-нибудь увидит их, действующих в паре. Потому что человек, откинувший шлем скафандра и улыбнувшийся первым обитателем Луны как старый знакомый, действительно был их старым знакомым. Это был человек, который организовывал преступность в столице, а, возможно, Витя это подозревал, и по всей стране. Один из высших офицеров ФСБ, который отзывался на имя Гоша и обладал властью, о которой Витя не мог даже мечтать. Его спутником, более приспособленным для прогулок по лунной поверхности, на самом деле оказался маленький и зеленый почти человечек. И у него было нечто общее со скафандром, который носил Гоша. В смысле, его Витя тоже видел только в фантастических фильмах. Это был мастер Йода. Юнга посмотрел на настенный хронометр. «Наша уже на базе», — сообщил он. «Твое время вступать в игру». «Хорошо», — сказал Лёва, вытаскивая из кармана телефон. Это был очень странный телефон, который Гоша оставил ему перед отлетом. На корпусе была только одна кнопка, так что с телефона можно было позвонить по одному, вполне определенному номеру. И больше ничего. Все остальное зависело от абонента. Только он мог решить, стоит ли ему подходить к телефону. Только он мог прервать разговор. Лёва нервничал. Конечно, за последнее время он приобрел некоторую уверенность в себе, общаясь с сильными мира сего. Но если те люди были сильными, то человек, которому он собирался позвонить, был почти всесильным. И Лёва не был морально готов к действиям на таком уровне. А действия на таком уровне были необходимы. О разгроме боевой миссии Лёва старался не думать. Но и победа была делом чрезвычайно деликатным, ибо, рассуждая с точки зрения долговременной стратегии, победа над имперцами будет мало чего стоить, если о ней никто не узнает. Задача минимум, которую ставил перед собой ударный отряд, это победа над пришельцами. Задача максимум, которую поставил перед собой Лёва, рассказать спасенным жителям Земли о том, кто и как это сделал. Если правильно разыграть все сданные карты, можно получить королевский флэш. А если неправильно, то это будет блеф, не подтвержденный ни одной стоящей картой и ведущий к полному поражению, к разгрому. Лёва вдавил единственную кнопку в корпус. Там она и осталась. Долгое время, секунд 40, в телефоне отсутствовали всякие признаки жизни. Но Гоша предупреждал Лёву, что это нормально. Соединение на таком уровне секретности, который обеспечивал сей аппарат, требовало много времени. Потом пошли гудки. Лёва не отрывал трубку от уха. Гоша говорил, что гудков может быть очень много. но трубку обязательно возьмут. Гоша знал, о чем говорил. После 48-го гудка голос, тысячу раз слышанный Левой с экрана телевизора, разве что сейчас чуть менее официальный, сообщил, что Леву слушают. «Добрый день, Владимир Владимирович», — сказал Лева. «Ого!» — сказал кто-то из пацанов, и непонятно было, о ком именно из двоих гостей он говорит. Остальные хранили почтительное молчание. «Здравствуй, Витя», — сказал Гоша, безошибочно выделяя в компании главного. «И ты не хворай», — сказал Витя. «Я так и знал, что это безобразие не обошлось без твоего вмешательства, Гоша». «Почти обошлось», — сказал Гоша. «Какими судьбами здесь?» «Как всегда, по службе», — сказал Гоша. «Только на этот раз служу не России, а всему человечеству в целом». «И с каких пор мы представляем угрозу для всего человечества?» — поинтересовался Витя. «Не представляете», — сказал Гоша. «Более того, на данный момент вы представляете для человечества последнюю надежду». «То есть?» — подозрительно спросил Витя. Он чувствовал в Гошных словах какой-то подвох. «Война звездная началась», — сказал Йода в присущей ему странной манере. «Надо заметить, что вопреки ожиданиям ведущих политиков мира, паника, кою они прогнозировали, так и не охватила население. Не будем говорить о слаборазвитых странах, в которых телевидение и радио, передающие ультиматум Дарта Вейнера, не получили широкого распространения. Таких стран на тот момент осталось не так уж много, и от их реакции мало что зависело. Но и в тех странах, где телевизоры стояли даже в туалетах, не было замечено никаких особых волнений. Чуть позже аналитики назвали это «эффектом Голливуда». Кинематографисты так часто пугали человечеству угрозы из космоса, что когда угроза все-таки появилась, никто не придал ей особого значения. Потому что в кино пришельцы вторгались на Землю не менее десятка раз. И каждый раз, сколь хитры, жестоки и изобретательны они бы ни были, они получали достойный отпор. Да и главный враг в черной маске казался людям слишком знакомым, чтобы вызывать ужас. «Всего один корабль», — говорили люди. «Что может сделать нашей планете всего один корабль? Ну, разбомбит пару крупных городов». Причем каждый раз говорящие были уверены, что пришельцы будут бомбить не их город. «А потом маленькая, но храбрая группа космического спецназа сотрет противника в порошок. Конечно, скорее всего, кто-то из спецназовцев пострадает, но так даже лучше. Можно будет воспеть героя, отдавшего жизнь за родную планету». Американцы, еще не вполне смирившиеся с потерей лидирующих позиций, считали, что это будет именно их спецназ. А европейцы понимали, что у них самих такого спецназа нет, но очень надеялись на страны, носившие титул супердержав. Китайцы срочно готовили к запуску свои корабли, надеясь в основном на чудо и верную партийную линию. И только русские были твердо убеждены, что спасение придет именно с их территории. Никто не мог внятно объяснить, на чем базировались такие убеждения, однако они имели место у подавляющего большинства населения. И чем меньше человек был знаком с данным вопросом, тем более, как обычно, он был убежден. В общем и целом, население Земли было уверено, что все пройдет и закончится хорошо. «Где полковник Медведев?» — спросил Путин. «Вне зоны досягаемости», — сказал Лева. «Я звоню вам по его поручению». «Что с ним? Он жив?» — встревоженно спросил президент. «Жив», — сказал Лева. «В чем дело? Что вы хотите?» «Нам надо поговорить», — сказал Лева. «Это касается того, что происходит сейчас на орбите. Я имею в виду...» «Я понимаю, что вы имеете в виду. Через час в Кремле. Покажете на посту телефон, и вас пропустят. Жду». И связь прервалась. «Я балдею, Клава», — сказал Юнга. «Да я сама в шоке», — сказал Лева. «Многие здесь знают, кто я такой?» — спросил Гоша. Ответ был нестройным, но выходило, что человек 25-30 его все-таки знают. «Расскажите тем, кто не знает», — сказал Гоша. «И расскажите, что моему слову можно верить». «Можно», — сказал Витя. «И дальше что?» «Боевой крейсер враждебной инопланетной цивилизации висит над нашей планетой», — сказал Гоша. «Черный лорд Дарт Вейнер хочет превратить человечество в рабов. Ядерное оружие супердержав бессильно против военной мощи пришельцев. И наш единственный шанс — вы. Вы и вот это существо. Гоша указал рукой на стоящего рядом Йоду. «Йода зовут меня», — сказал Йода. «Джедаев буду делать из вас». «Джедаев?» — уточнил Витя. «Это которые космические корабли из болота исключительно силой воли вытаскивают и друг с дружкой лампами дневного света бьются?» «По курсу ускоренному», — сказал Йода. «Быстренько построились по росту», — сказал Гоша, «и почувствовали в себе силу». Следует заметить, что хотя Лёва и был коренным москвичом, в Кремле он так ни разу и не побывал. Когда его класс принимали в октябрята, он болел и получил значок с Ильичом задним числом. Экскурсии, как необязательные уроки, он прогуливал, предпочитая сходить в кино, чем смотреть на нестреляющую царь-пушку и вечно молчащий царь-колокол. Конечно, он знал, где Кремль находится, но этим его знания и ограничивались. Он понятия не имел, как попасть на внутреннюю территорию, и даже не подозревал, как на этой внутренней территории найти рабочий кабинет президента. К счастью, об этом позаботилась принимающая сторона. Лёву ждали на всех воротах, ведущих внутрь. Производить впечатление первый контактёр не посчитал нужным, поэтому обошёлся без кортежа и большей части своих охранников. Оставив свой лимузин у ворот, отдав распоряжение водителю и двоим телохранителям, Лёва в одиночестве побрёл к красной кирпичной стене. Как было указано выше, его ждали. Стоило только предъявить мобильный телефон Гоши, как Лёва со всеми почестями и предосторожностями был припровождён внутрь. Президент ждал его в обычном рабочем кабинете, какой мог быть у любого управляющего средним банком в пределах МКАД. Ничего вычурного, никаких дизайнерских излишеств, сугубо деловая обстановка. Стол, стулья, два компьютера. Стены выкрашены в нейтральный бежевый цвет. «Добрый день», — сказал Путин, жестом отсылая охрану. «Добрый день, Владимир Владимирович», — сказал Лёва. «Кто вы такой?» — спросил президент. Несмотря на то, что вопрос был жёстким, Лёва не уловил даже намёка на грубость. Просто очень занятой человек экономил своё время, обходясь без вежливых экивоков и лирических отступлений. Лёва представился. «И чем вы можете помочь своей стране?» — спросил Путин. Витя, Женя и Гоша сидели на кожаном диване и разглядывали потолочные панели. «Я понимаю, что со стороны всё происходящее кажется бредом», — сказал Гоша, — «но...» «Я не знаю, как это выглядит со стороны», — сказал Витя. «Лично я оказался в центре всего этого бреда, и если уж я смирился с мыслью о том, что оказался на Луне, без всяких космических кораблей, да ещё в тёплой компании своих единомышленников, то мне не стоит вообще никакого труда поверить в «Звёздные войны». А я никогда не сомневался, что из затеи с нашей депортацией растут именно твои уши, Гоша», — сказал Женя. «Вообще-то идея с Луной принадлежит не мне», — сказал Гоша. Однако рассказывать о том, что он узнал о лунной зоне постфактум, Гоша не стал. В криминальных кругах у него была репутация человека, который знает всё, и подмачивать её он не собирался. «Тем не менее, первым, кто заявился сюда со стороны, оказался именно ты», — сказал Витя. «Я посчитал, что мне, человеку вам знакомому, вы поверите гораздо быстрее». «Считай, тебе уже поверили», — сказал Витя. «Теперь расскажи, насколько плохо обстоят дела? Крейсеры врага, каждый размером с город, уже зависли над столицами всего мира?» «Нет», — сказал Гоша, — «не зависли. Корабль всего один». «Но у нас есть достоверная информация, что его огневой мощи хватит для того, чтобы накрыть всю планету. Если и не одним ударом, то первой десяткой наверняка. Корабль на самом деле размером с город и просто набит военной техникой. Попытки ударить по нему термоядом ни к чему не привели. Все ракеты были уничтожены на подлёте». «А наш ресурс каков?» «В нашем распоряжении есть космический корабль многоразового использования, сделанный по технологии стелс. С помощью земных средств слежения его невозможно обнаружить, и, скорее всего, его также невозможно обнаружить из крейсера пришельцев. Американская разработка. Я не имею права об этом говорить». «Не американская», — сказал Женя. «Была бы американская, не ты бы сейчас разговаривал, и не с нами». «Что ж, я всегда верил в отечественную космическую промышленность». А откуда взялся этот зеленоружий джедай? Об этом я тоже не имею права говорить. Эксперименты по клонированию, предположил Женя. В каком-нибудь засекреченном по самое не могу институте вели опыты с тканью, полученной при какой-нибудь аварии летающей тарелки. Это отголоски еще Тунгусского метеорита? Он не имеет права об этом говорить, сказал Витя. И вообще, с моей точки зрения, это не имеет никакого значения. Вырастили они его сами, или он прилетел на одиночном челноке после убийства Люка Скайуокера, мне это безразлично. Контора, в которой трудится наш общий друг Гоша, всегда была способна преподносить сюрпризы. «Ты ему веришь?» «Гоша, не джедаю». «Верю», — сказал Витя. «Видишь ли, миссия, которую он собирается нам предложить, засекреченная. Настолько, что его контора даже не может привлечь к делу военных или своих специалистов. А это значит, что проект корабля, на котором мы полетим, похоронен на таком уровне секретности, что лучше даже и не думать. Кроме того, эта миссия самоубийственна, поэтому он предлагает ее нам. Мы — расходный материал, сам понимаешь. Нас уже израсходовали». «Я, между прочим, с вами собираюсь», — сказал Гоша. «Это ничего не значит», — сказал Витя. «Такой парень, как ты, запросто может пожертвовать жизнью ради своей страны. Я уж не говорю обо всем человечестве». «А такой парень, как ты?» — спросил Гоша. «Как насчет этого? Ты готов пожертвовать жизнью ради всего человечества? Или слабо?» «Ты меня на слабо не разводи», — сказал Витя. «Меня на слабо уже в детском саду не развести было. Ты мне другое скажи. Шансы у нас есть?» «На победу?» «Допустим». «Процентов 30». «А на то, что мы останемся в живых?» «Процентов 5», — сказал Гоша. На некоторое время воцарилась тишина. «По крайней мере, честно», — сказал наконец Женя. «А если мы победим и выживем, хоть в это и трудно поверить при виде твоего оптимизма», — сказал Витя, «что мы получим в качестве приза?» «Помимо благодарности всего человечества?» «Это дело будет засекречено под грифом «перед прочтением сжечь», — сказал Витя. «Так что не надо мне рассказывать, будто кто-то что-то узнает о нашем участии». «Этого я пока не могу гарантировать». Гоша затушил сигарету о ботинок. «Вы хотите получить что-то весомое? Как насчет амнистии?» «Президентской?» — спросил Женя. «Моей личной», — сказал Гоша. «Звучит заманчиво», — сказал Витя. Лёва, не останавливаясь, говорил минут 40. За это время он успел выложить почти все, исключая только эпизоды с Порше и столбами. И немного отредактировал историю своей криминальной деятельности. Зато о рисующихся на горизонте перспективах сотрудничества он наплёл столько, что, услышав экипаж, удивились бы и сами египтяне. Путин не перебивал. Политики должны уметь слушать. Разведчики тем более должны уметь слушать. Глядя в спокойные и внимательные глаза собеседника, Лёва гадал, кого же в этом человеке больше — разведчика или политика. И так и не пришел ни к какому определенному выводу. Потом Лёва замолчал, набулькав себе немного минералки из графина. Путин тоже молчал. Когда история Лёвы подошла к концу, он уставился в окно, а пальцы его правой руки нервно барабанили по столу. «Интересно, — подумал Лёва, — меня увезут отсюда в психушку или сразу расстреляют?» Юнга бродил по осушенному бассейну, хлопая лапами по оставшимся на дне лужицам воды, периодически принимался стонать и два раза даже пробовал биться головой о стену. Юнге было погано. Его молодая и порывистая натура требовала действия, а сделать он ничего не мог. На политическом уровне сейчас все зависело от способности Лёвы убеждать людей, а тактическая операция целиком и полностью легла на плечи Гоши и Марины. Юнге не осталось ничего. Даже шлюпки. Даже канала связи с кораблем-разведчиком, который был заблокирован КЭПом в целях маскировки. Миссия, в которой ему выпала честь принимать участие, была высокой и благородной. Спасение своей собственной расы от природного катаклизма, а также научно-техническая помощь другой расе. Помощь братьям по разуму. Юнга даже вычитал в какой-то книжке подходящее слово. Прогрессорство. Юнга надеялся, что объединенные усилия двух рас позволят совершить качественный скачок в деле освоения космоса, и что гиптиане смогут обрести себе новую планету, и что люди будут их друзьями. Сложностей на этом пути было много, вполне вероятно, что дальше их было бы еще больше, но сейчас все потенциальные сложности, все преодоленные препятствия и все достигнутые успехи могли быть перечеркнуты одним махом. Точнее, одним залпом боевого корабля Империи. Этого нельзя было предугадать. Это невозможно было просчитать. Это была не просто неприятность. Это было фатальное невезение. Юнга успел пообщаться со многими людьми. Если бы Лёва знал их точное число, он просто упал бы в обморок. Этот список не начинался Биллом Гейтсом и не заканчивался Джорджем Лукасом. Это были представители разных народов, разных стран, разных религий и убеждений, и даже разных эпох. И на основании проведенного исследования Юнга пришел к выводу, что человеческая цивилизация не безнадежна. Люди развивались медленно, гораздо медленнее, чем египтяне, но Юнга думал, что нашел этому объяснение. Их цивилизации просто выбрали разные пути развития. Египтяне развивались вовне. Они стремились вырваться со своей планеты, разгадать все тайны природы, покорить время и пространство. Юнга знал, что и у человечества были когда-то такие мысли. Только вот в какой-то момент эти мысли исчезли. Признав освоение космоса и ближайших планет Солнечной системы экономически невыгодным, человечество поставило жирный крест на быстром прогрессе, потому что ничего так не будоражит воображение, не подстегивает интеллект и не пробуждает творческое начало, как мечты о звездах. Человечество временно отказалось от звезд. Оно обратило свое развитие внутрь самого себя, зациклилось. В последнее время на Земле появились профессии, которых не было 50, а то и 20 лет назад. Попытайтесь объяснить жителю 19-го столетия, кто такой психоаналитик, для чего нужен дизайнер планшафту и чем занимается сетевой администратор. Человечество старалось познать самое себя. И по темпам развития было похоже, что это его познание не слишком вдохновляет. Когда мобильный телефон достигнет размеров булавки и будет носиться вместо серьги в ухе, когда водителю не надо будет управлять автомобилем для того, чтобы тот перемещал его в пространстве, когда температура воды в душе будет регулироваться в зависимости от настроения купающегося, когда компьютеры войдут в каждый дом и возьмут на себя большую часть человеческих забот, прогрессу придет конец. И по прикидкам Юнги, без вмешательства египтян это произошло бы довольно скоро, лет через 100-150, максимум через 200. И тогда бы человечество поняло, что выбранный им путь вел в тупик. Все технические новинки, которыми египтяне могли удивить человечество, появились в результате работ по освоению космоса. Что-то разрабатывалось специально для космической программы, что-то явилось побочным эффектом, но результат был налицо. Столкнувшись с угрозой своей планете, египтяне смогли хоть что-то предпринять. Если бы Солнце грозило превратиться в сверхновую в ближайшие 200 лет, человечество было бы обречено. «Нельзя сказать, что вы меня шокировали», — сказал Путин. «Но не буду отрицать, что вы меня удивили. Последний год второго срока президентства. Наверное, звучит сентиментально, но я хотел тихо и спокойно расстаться с этим креслом, с этим постом, с этим Кремлем. Просто уйти на пенсию. В смысле, как политик. А тут вы такое устроили». «События форсировали не мы», — сказал Лёва, «и боевой корабль пришельцев не наша работа. Поверьте, египтянам он мешает ровно так же, как и нам, людям». «Мои аналитики сообщали мне, что за резким рывком экономического роста в нашей стране стоит какая-то организация», — сказал Путин. «Но никто не думал, что она может оказаться инопланетного происхождения. У аналитиков просто нет воображения. Максимум того, что они сумели придумать, Это тайная ложа олигархов. Но аналитиков я могу простить. Они имеют дело с фактами. А фактов нам катастрофически не хватало. Я еще удивлялся, каким образом столь могущественная организация, как ваша, может сохранять такой уровень секретности. Но после того, как я узнал, что вы переманили полковника Медведева, многое мне стало понятным. «Мы не переманивали полковника Медведева», — сказал Лева. «Он был добровольцем». «Я могу его понять», — сказал Путин. «Я ничуть не удивлен, что он нашел вас первым из всех и что он сразу же включился в ваш проект. Он остался идеалистом, даже несмотря на то, какой работой он занимался. Я только не могу понять, почему он не доложил обо всем мне». «Простите», — сказал Лева. «Наверное, это моя вина. Встав на сторону проекта, полковник...» «Попал в прямое мое подчинение. А я считал, что ставить официальные власти в известность несколько преждевременно». «Вы переманиваете лучших моих людей», — сказал Путин. «Вы начали с полковника Медведева, но не остановились на этом. Один из лучших экономистов нашего времени и самый непопулярный в народе политик тоже нашел у вас работу, не так ли?» «Да». «И кое-кто еще», — сказал Путин. «Например, некая личность, не столь давно безвылазно проживавшая в Лондоне, теперь стала частенько наведываться на историческую родину». «Нас интересуют не его убеждения, а его профессиональные качества». «Он профессионал, с этим никто не спорит», — сказал Путин. «А что до его убеждений? Мне кажется, нам всем вскоре предстоит пересмотреть свое отношение к жизни. В частности, благодаря вам». «У нас просто подобралась хорошая команда», — скромно сказал Лева. «За прекращение антитеррористической операции в Чечне, я так понимаю, мне тоже вас следует благодарить?» «В основном это была идея полковника Медведева». «Хороший специалист», — признал Путин, хотя имеет некоторую склонность к театральным эффектам. «Вы знаете, отрезанная голова Бен Ладена — это, в общем-то, неплохо. Но отрезанная голова Бен Ладена у меня на столе — это чересчур. Вы представляете, что было бы, если бы зашла моя жена? Или секретарша?» «Не представляю», — честно сказал Лёва. «Экипаж корабля противника составляет примерно 10 тысяч человек», — сказал Гоша. «Плюс-минус еще пара тысяч. Сами понимаете, собирать разведданные о болтающемся в космосе объекте не так-то просто. Наш единственный шанс — это внезапность. Внезапность и наглость. Отбив ядерную атаку американцев, они должны были решить, что мы показали им все, на что способны, и успокоиться. Их технологическое превосходство, а также превосходство в огневой мощи, очевидно». «Их 10 тысяч», — сказал Витя. «А нас тут сотни с небольшим. И вы двое». «Что-то я себе эту баталию слабо представляю». «Мы попытаемся незаметно приблизиться к их кораблю и состыковаться», — сказал Гоша. «Небольшой отряд останется защищать наше судно. Остальные составят абордажную команду». «Бред какой-то. Какая абордажная команда, если нас 100, а их 10 тысяч?» «Мы не собираемся захватывать корабль», — пояснил Гоша. «Мы собираемся его уничтожить. А для этого много народа не надо». «Если вы можете пристыковать к нему свою шаланду», — сказал Женя, — «то зачем, в принципе, мы? Набить судно термоядом и дело с концом». «У нас есть весомые основания полагать, что даже взрыв кумулятивной ядерной боеголовки, произведенной в районе шлюзового отсека, не способен причинить крейсеру необратимые повреждения». «И откуда у тебя такая информация? Сорока на хвосте принесла?» «Нет», — бегемот на ухо нашептал. «Всегда ты темнишь», — сказал Витя. «Хоть бы раз сыграл в открытую». «Ладно, твое право. Как мыслишь действовать?» «Для того, чтобы уничтожить космический корабль такого класса, надо ударить изнутри», — сказал Гоша. «И ударить в самое уязвимое место». «В генератор», — кивнул Женя. «Во всех сериях «Звездных войн» так делали». «Как раз тот случай, когда вымысел совпадает с действительностью», — сказал Гоша. «Только повстанцам и джедаям было проще. Они имели дело со всего одним генераторным отсеком. На этом корабле их три. Я знаю их примерное местоположение. Они находятся внутри корабля, в самом его сердце, на четвертой палубе. Дверь должна быть выкрашена в синий цвет». «Ничего себе примерное местоположение», — сказал Женя. «У меня такое чувство, что на этом корабле половина экипажа — ваши люди». «Увы и ах», — сказал Гоша, — «нету ни одного. Были бы, так зачем бы нам этот рейд устраивать?» «И то правда», — сказал Витя. «Ладно, у меня тут есть пара взрывников. С чем придется работать? Си-4? Старый добрый динамит? Или что-нибудь поэкзотичнее?» «С ядерным оружием будем работать», — сказал Гоша. «Или, по крайней мере, с чем-то очень на него похожим». «Хорошо», — сказал Путин. «Экономический рост, снижение преступности, стабилизация экономики, мир на Кавказе и усиление внешнего политического влияния — это здорово. Но это дело прошлое. Чем вы можете помочь в текущем кризисе? Я ведь правильно понимаю, что вы именно за этим сюда пришли?» «Совершенно верно», — сказал Лёва. «Увы, мы не можем дать стопроцентной гарантии успеха, но кое-какие меры уже предпринимаются». «Ядерный удар Земли положительного результата не дал», — сообщил Путин. «Мы будем действовать не с Земли», — сказал Лёва. «У египтян есть небольшое, но очень маневренное космическое судно, на котором команда попробует подобраться к кораблю противника вплотную». «А оружие?» — скептически спросил Путин. «Термояд», — сказал Лёва. «Что-то вроде нашего проекта «Бомба в чемодане», использующим человека как средство доставки». «Откуда вы знаете про проект «Бомба в чемодане»?» — спросил Путин. «И откуда у вас нечто подобное?» «Про проект я знаю, разумеется, от полковника Медведева», — сказал Лёва. «А что до того, откуда у нас?» «Собственно, это египтянские направленные заряды, предназначенные для того, чтобы пробивать глубокие шахты в исследуемой планете. После небольшой регулировки их можно использовать в качестве оружия». «Знаете, что мне напоминает ваш план?» «Знаю», — вздохнул Лёва. «Атаку камикадзе», — сказал Путин. «Ваша акция — самоубийство чистой воды. И у него практически нет никаких шансов на успех. Атаку возглавит лично полковник Медведев». «О», — сказал Путин. «Короче, у нас есть 9 зарядов, поэтому нам следует разделиться на 9 групп», — сказал Гоша. 3 генератора, по 3 группы на каждой. Учитывая, что нам наверняка будет оказано сопротивление, было бы очень хорошо, если бы хотя бы одна из 3 команд добралась до своей цели. Заряд снабжен таймером, и после установки у парней будет некоторое время, чтобы убраться с корабля». «Сколько времени?» — спросил Витя. «Немного», — сказал Гоша. «Под огнем противника?» — уточнил Витя. «Это не просто самоубийство. Это самоубийство с отягчающими обстоятельствами». «У вас есть альтернатива», — сказал Гоша. «Вместо того, чтобы атаковать с мизерными шансами на успех, вы можете остаться здесь навсегда. И учтите, что ввиду проблем с инопланетным крейсером, снабжением вашей колонии никто заниматься не будет. Скажем, кислорода тут достаточно, а вот с едой и водой дела обстоят гораздо хуже». «Ты меня не пугай», — сказал Витя. «Я уже понял, что либо мы станем героями, скорее всего, посмертно, либо всему человечеству, от которого я себя пока не отделяю, кирдык. Я на твое предложение уже давно согласен, но это не мешает мне иметь свою точку зрения и высказывать ее». «Ты тут заявился, Гоша, как Павлик Матросов», — сказал Женя, бросающий своего отца на дуло пулеметов. «В отличие от Павлика, я пойду с вами», — сказал Гоша, «и возглавлю одну из ударных групп». «А Йода?» «Йода будет со мной», — сказал Гоша. «Хорошо», — снова сказал Путин. «Наверное, пытается себя убедить, что в данной ситуации действительно есть что-то хорошее». «Допустим, план полковника Медведева сработает, и мы все останемся живы. Чего в таком случае вы хотите от меня?» «Надо, чтобы весь мир узнал, что от опасности его избавила Россия, плотно сотрудничающая с расой пришельцев», — сказал Лёва. «В таком случае акции России сильно поднимутся». «Они и так уже достаточно высоко», — сказал Путин. «А вы не рассматриваете такой вариант, что наши политические противники могут использовать факты против нас? Например, они могут заявить, что угроза, от которой мы их, дескать, избавили, была сфабрикована нами изначально, и что корабль, который мы якобы уничтожили, на самом деле был муляжом, изготовленным специально с этой целью». «Я не очень хорошо разбираюсь в политике», — признал Лёва. «Насколько вероятен такой вариант?» «Не слишком вероятен», — сказал Путин. «Но и исключать его целиком тоже нельзя. Конечно, тот факт, что американская ядерная атака была отбита, говорит в нашу пользу. Муляж бы на такое не сподобился. А обладаемые на самом деле таким превосходством в космосе, эта история с кораблем пришельцев нам бы не понадобилась». Путин щелкнул клавишей селектора. «Главу администрации ко мне», — «Немедленно», — сказал он. «И министра иностранных дел. И министра обороны, пожалуй, тоже». «Пять минут», — ответил голос из селектора. «Жду», — сказал Путин, вырубая связь. «Было бы лучше, если бы вы на нашем совещании не присутствовали», — сказал он. «Но при этом я бы не хотел бы терять с вами связи». «У меня есть телефон полковника Медведева», — сказал Гоша. «И вы в любой момент можете со мной связаться». «Хорошо», — сказал Путин. «Вы можете идти. Сейчас мы займемся своими политическими танцами». Лёва почувствовал облегчение от того, что его все-таки решили исключить из дипломатического процесса. Профессиональное профессионалом. После состоявшегося личного разговора Лёва Путину доверял, хотя и не голосовал за него на предыдущих выборах. «Ещё один момент!» — голос президента догнал Лёву уже в дверях. «Не для протокола. Всё вами рассказанное достаточно интересно, но мне всё-таки безумно жаль, что мы не смогли стать влиятельной, стабильной и процветающей страной. Иными словами, страной, которой мы всегда должны были быть». Без вмешательства разумных бегемотов, прилетевших к нам из космоса. С одной стороны, это достаточно забавно. А с другой — очень грустно. Вы не находите? «Нахожу», — сказал Лёва и вышел. «Что ж нас трясёт-то так?» — поинтересовался Женя. Прошло уже полчаса с тех пор, как катер под завязку, нагруженный новообращенными джедаями, отделился от лунной поверхности, и все это время транспортное средство кидало из стороны в сторону, словно на колдобинах. «Это космический корабль или запорожец на проселке?» «Скажи спасибо, что ты не в скафандре», — сказал Витя. Лицо его было бледным, причем зеленоватым оттенком. «Я лучше другое скажу», — заявил Женя. «Причем пилотом. Не дрова везут, в конце концов». «Гоша — сотрудник ФСБ, а не профессиональный космонавт», — напомнил Витя. «Хорошо уже, что мы вообще летим». «Почему бы его конторе не подписать на это дело пилота-профи?» «Достал ты меня», — сказал Витя. «Ну, если уж тебе так интересно, пошли, спросим». Они с трудом поднялись с пола. Напомним, что египтянский разведывательный катер не был предназначен для перевозки такого количества пассажиров, притом принадлежащих к другому биологическому виду. И, пошатываясь, двинулись к пилотской кабине. Дверь была прикрыта, но не заперта. Прежде чем входить, бывшие бандиты и потенциальные спасители человечества заглянули в щелочку. А потом еще раз заглянули. И, не сговариваясь, тихонечко, стараясь производить как можно меньше шума, прикрыли дверь и вернулись на свои места. «Теперь понятно, почему нас так кидает», — сказал Витя. Сказал Женя, временно потерявший дар речи, что с ним случалось крайне редко. Не ожидал». «Чего именно не ожидал? Что, Гоша, по-твоему, не человек, что ли?» «Он-то человек», — сказал Женя. «А вот это даже не зоофилия. Это ксенофилия, если не хуже. У нас даже нет слова, чтобы обозначить это извращение». «И хорошо, что нет», — сказал Витя, откидываясь на спину. А там, за закрытой дверью пилотской кабины, всемогущий полковник ФСБ продолжал целоваться с предводителем Галактического ордена рыцарей-джедай. И делали они это так вдохновенно, как и положено целоваться существам, отправляющимся на смертельно опасное дело. Взахлёб, как в последний раз.